ибо он тоже был художник русский, мастер. Но это вовсе не означало даже на йоту, что он отрицал академическую пушкинистику как таковую, что он якобы со скепсисом относился к историко-литературным исследованиям вообще. Совсем наоборот. Титул хранителя был столь естественен для него как раз потому, что он действительно стал им по судьбе своей, хранителем мудрости, подлинным ученым, причем задолго до того, как тернистая тропа этой судьбы привела его в святые горы. Вы забываете, гораздо на упреки барзописцы от литературоведения, схоласты от кабинета и пушкинистики, вы забываете о ком, о каком конкретно человеке говорите. Вы не помните или даже не знаете, что уроженец Петергофа окончился и Петергофскую мужскую гимназию, и Петроградский университет, как историк-искусствовед Семен Степанович Гечинко более полутора десятилетий до войны обретал опыт музейного труженика в дворцах вокруг Северной Пальмиры, что он был хранителем дворцово-парковой сокровищницы Петергофа и сотрудником Пушкинского дома, проникая в тайны отечественной и западной архитектуры, ваяния, живописи, связанные с ними кладези русской словесности, что свою молодость он отдал реконструкциям и реставрациям историко-художественных музейных ансамблей, венчающих собою град Петров, вводящих людей XX века во времена Екатерины Великой, Павла и Александра, что его громадный научный интеллект и эрудиция, насквозь пронизаны тем глубинным духом русской славы, на котором и возросли, и вознеслись судьба и творчество величайшего поэта России. В создании Пушкинского музея-заповедника он с самого начала вкладывал весь свой запас фундаментальных познаний в мире отечественной старины, свой весомый опыт ученого-музейщика, знатока искусства и литературы, а еще и знатока жизни земли и воды, деревьев, кустов, цветов и трав. Только поэтому он и стал здесь, в мемориальном уголке Псковского края, хранителем и домовым пушкинского мира, стал мастером. Но как же трудно быть мастером на Руси? Мастер, художник, когда он создает, творит, сочиняет, измышляет величавое произведение, попутно может много чего еще натворить. Но, например, в немногие минуты отдохновения он из комьев глины, из осколков мрамора или из обрубков дерева может всяких сказочных зверушек налепить на потеху играющим рядом детишкам, забавных куколок навырезывать для себя же, вообще-то что-нибудь диковинное походя смастерить, что вроде бы никакого отношения к его главному труду не имеет. Конечно же, немало и набросков, прикидочных, черновых заготовок и наработок он сделает, обрастет ими, и груды отходов, рабочего или строительного мусора могут вырасти рядом с его творческим алтарем. И не всем, и не сразу становится виден и понятен конечный плод его вдохновения. Иные видят то, что их поверхностному взору доступнее. Игрушки, подделки, комья глины, горы стружек. Вот так и в жизни хранителя, с его золотыми цепями, роскошной резьбой скворешин, курятником и множеством мраморных табличек в траве, изузоренных пушкинскими строками, с лежачей статуей поэта, прям довольно-таки безвкусным изваянием в приусадебном саду. Взглянешь издалека. Какой-то африканский турист пытается безуспешно подняться, сбитый на землю то ли усталостью от похода по нашим крутым горкам, то ли нашим гостеприимством. Да, переусердствовал старик, сверх меры нафантазировал. Но где же были вы, румяные критики, когда только что расставшиеся с фронтовыми погонами, а еще раньше с лохмотьями зэка, инвалид жил тут весь первый послевоенный год в землянке, начиная свои многолетние труды по возрождению заповедника, когда он бродил в отчаянии среди руин и пепелищ, оглядывая, как он сам вспоминал, пустыню, набитую немецкими снарядами и минами, и еще не зная, с чего начать. Где вы были, когда он, уже немало сделавший в нашем краю, уже со своими соратниками, единомышленниками и помощниками, поднявший из праха сердцевину заповедника Михайловское, уже обретающий славную известность, но не имевший еще ни наград, ни регалий, ни депутатских корочек, буквально колотился в двери столичных и иных сановников и чуть ли не за горло и за грудки брал цыковских и совминовских столоначальников, выбивая из них высочайшее дозволение на свои новые деяния. Когда он прошибал железобетонные стены и препоны в министерствах и обкомах, добывая то мрамор, то лес, а то и золото с серебром, либо просто добиваясь повышения нищенской оплаты своим сотрудникам. Или еще позже, но тоже в нелегкие для вольномыслия времена, когда он, уже ничего разрешения не спрашивая, религиозный дурман осуществлял в этом уголке православной Руси, то есть восстановил две часовенки. Это нынче, когда бывшие секретари обкомов красуются в храмах с постными лицами и со свечками в руках перед телекамерами, подобное кажется делом естественным. А тогда... Боже ты мой, что было тогда, какие молнии летели в хранителя с идеологически державного Олимпа? Тогда, и много тому еще и свидетелей, он рисковал едва ли не всем. Так где же были все вы тогда, румяные критики, насмешники толстопузые? Опять-таки риторический вопрос. Известно где. Кто-то из вас более ранние годы еще и на белый свет не явился, а кто-то пешком под стол ходил, а кто постарше, те тихо, мирно кропали свои первые диссертации и первые свои журнально-газетные опусы. Дай Бог, если от тех сочинений до наших дней дожила хотя бы одна стоящая страничка, отмеченная художественной или научной озаренностью, стремлением к открытиям, к поиску истины, словом, что-то живое. Однако же в большинстве-то своем их авторы – со всем своим идейным рвением доказывали, что советские слоны — лучшие в мире, клеймили бесчисленные заблуждения русских классиков, смело бичевали антиреволюционную сущность творений реакционера Достоевского. Пушкина же объявляли чуть ли не предтечей большевизма. Октябрь уж наступил. Ученый муж, который недавно в гневе тряся своими благородными сединами, на страницах редактируемого им журнала обрушился на хранителя за вульгаризацию пушкинистики. В 50-е годы создал гигантский труд, в коем были воедино собраны все цитаты из Пушкина, использованные в работах Ленина и Сталина.